«Так», — произнес Торик, удовлетворенно кивая. «Значит, древние скомпрометировали только самих себя. Утешительная новость». «Главного-то ты не заметил», — пробормотал Пимур, покидая кабинет владетеля Южного. Торик мог утешаться чем угодно, но на душе Пьемура лежал камень. Мастера Робинтона выставили из Бендена. Это было ужасно. Чем больше молодой орфист задумывался о последствиях этого разрыва, тем хуже себя чувствовал. Дело шло к самой страшной катастрофе, которая могла постигнуть многострадающий Перн – войне драконов. Эти проклятые древние! Какие дураки! Особенно Ткул! Тут ощущался его почерк. Ближе к вечеру престарелые драконы вернулись в Вейр, и Торик послал туда Пьемура на разведку. С мрачным удовлетворением орфист отметил и поблекшие цвета зверей, и уныние, воцарившееся в Южном. Операция не удалась, и большинство всадников напились горе. «Чего и следовало ожидать», — заметил Торик, выслушав доклад Пьемура. Он принялся вышагивать по кабинету, не замечая, что ударяется по пути о мебель и сметает все со столов. День был напряженным, и теперь Торик постепенно приходил в равновесие, словно сжатая пружина. «Меня не особенно интересуют различия между северными и южными всадниками», — разглагольствовал он, размахивая руками. «Но кто мог ожидать от крикунов и пьяниц Ткула такой глупости, как кража яйца?» «Поверь, мой мальчик, это их рук дело, я нисколько не сомневаюсь». Пимур согласно кивал, с нетерпением ожидая, когда его отпустят, но Торик был настроен поговорить. «Ясно, что им нужна молодая королева, и срочно, пока бронзовые в конец не одряхлели. Но крась яйцо Рамоты, они просто не подумали о последствиях. Эти северные драконы могли спалить тут все, и холд, и веер. Я не люблю всадников. Но схватка драконов с драконами, что может быть ужасней?» «Лучше об этом не думать», — пробормотал Пьемур, зная, что подобная возможность все еще существует. «Я собираюсь установить наблюдение за веером», — сообщил Торик, широким жестом сшибая со стола подсвечник. Пьемур едва успел его подхватить. «Пусть Санетер составит список всех всадников. Мы не допустим, чтобы еще раз повторилось нечто подобное. Я потолкую с Фларом?» Пьемур обреченно поднял глаза вверх. «Потолкует с Фларом? Да захочет ли вождь Бендена толковать с ним?» Торик задумался, затем покачал головой. «Нет, пожалуй, не время. Лучше действовать через твоего мастера. У него в Бендене хорошие связи. Я полагаю, ты должен с ним посоветоваться», — он бросил на Пьемура быстрый взгляд. Юноша почесал в затылке. Ему до смерти не хотелось признаваться в том, что авторитет мастера Робинтона в Бенден-Вере, похоже, упал до нуля. «Думаю, что время работает на нас, хозяин», — сказал он. «Я поглядел сегодня вблизи на их драконов, долго они не протянут. Эти прыжки меж временами высосали из них последние силы. Ты прав. Надо установить за веером наблюдение, и совсем не к чему советоваться на этот счет с Бенденом, напрямую или через мастера Робинтона. Я бы послал веер Фарли, но в последнее время она что-то совсем перепугана, постоянно твердит о драконах, сжигающих ящериц. А что говорят твои?» «Я не имел возможности пообщаться со своими файрами, потому что эти северные драконы едва не сожгли меня самого», — едко заметил Торик. «Ладно, понаблюдаем за ними и сообщим Бенден. Если заметим что-то подозрительное», — с наигранным энтузиазмом сказал Пьемур, желая во что бы то ни стало увести разговор подальше от мастера Робинтона. Торик кивнул, потом лицо его стало озабоченным. Он присел на край стола и задумчиво уставился на закрытую занавеской карту холда. «Скажи-ка, Пьемур, ты часто летал на драконах? Они и вправду такие глазастые?» Орфист фыркнул. «Во имя скорлупы и Торик! Они высматривали яйцо и бронзовых зверей древних. Больше их ничего не интересовало. Конечно, многие холды, которые ты разрешил поставить вновь прибывшим, заметны сверху. Но что касается шахт Хэмиана, это же просто норы в земле. Пристань на островной реке и холд рядом — скрыты деревьями, думаю, с воздуха их не увидишь. Поселение на западном берегу – другое дело. Они прямо в скалах, и рядом рыбачьи баркасы. Пимур пожал плечами. «Ну, возможно, Флар как-нибудь задаст тебе пару вопросов. Вот и все». «Но ты со мной? А разве я не доказываю это все время?» Пимур был посвящен во многие тайны. Во всяком случае, незаконные рудники не были для него секретом. Он не собирался выдавать Торика. По-своему, он даже любил его и восхищался им, хотя полностью не доверял. Несомненно, владетель Южного старался держать молодого орфиста подальше от Шары. Вот и сейчас он отправил сестру на рудник Хэмиону, якобы для разведки местности. Впрочем, ни Шара, ни другая девушка не фигурировали в ближайших планах Пьемура. Он сильно сомневался, что вообще подходит для семейной жизни. Его влекло другое. «Итак», – твердо заявил он, – «когда все успокоится, я хотел бы отправиться в путь. Надо поглядеть, что лежит к востоку от островной реки. Может быть, удастся добраться до той бухты, которую нашла Миноли, когда ее баркас затерялся во время шторма». В глазах Торика промелькнула тревога. Ему не нравились эти дальние экскурсии, как и появление чужих на берегах материка, который он считал своим. Правда, он не отрицал, что Миноли и мастер Робинтон действительно были застигнуты штормом, который вынес их полуразбитое суденышко на песчаные пляжи некой отдаленной и прекрасной бухты. Но вся эта история его сильно беспокоила. Сначала приходят орфисты, за ними появляются драконы, бенденские драконы. Так он и сказал Пьемуру, без обиняков. «Дракон не может попасть в место, которого никогда не видел его всадник», — напомнил Торику молодой орфист. «А у Миноли пока нет личного дракона, так что не беспокойся, хозяин».